«Моя паства лишь люди», — развел руками отец Игнациус. «Смертные, обладающие душой и телом. Прощение и спасение демонам могут даровать лишь боги, это их прерогатива, не в моих силах дать то, о чем они меня молили. Тогда дайте им хотя бы утешение и шанс на искупление», — не выдержав, крикнул Рен. «Отче», — он сделал шаг вперед, повернувшись к священнику, — «я в свое время был наемником, грабил, убивал, сжигал целые города во время рейдов, от моей руки погибли тысячи, и от я заслужил не меньше, чем твари, живущие сейчас в нем. Но мне просто повезло, я сумел выжить, не сдохнуть раньше времени, а потом встретил ту, что помогла мне найти иной путь. А сейчас, сдернув перчатку, Рен показал старому священнику сверкающее на ней кольцо, проявившееся по его воле, каждая из звезд, горящих на нем, это символ спасенного мной мира. 5 звезд, 5 миров, еще недавно их было 6. Мы с Мистрой сразили бесформенного, тварь, помогавшую демонам обрушивать в бездну новые миры. А до этого было множество демонов и чудовищ, с которыми обычные люди не справились бы никогда. Иногда, отче, чтобы убивать монстров, нужно и самому им быть. Я знаю, что мне никогда не искупить той боли, тех смертей, что я принес в мир, но я делаю все, чтобы не допускать новых, стараюсь сделать вселенную чуточку лучше. Боги не спустятся сюда, отче, и потерянные души могут рассчитывать только на вас, так что не отвергайте их, а просто укажите путь и дайте хотя бы надежду. Иначе выходит, что демоны верят в милосердие света больше, чем вы. Закончив говорить, Рен молча развернулся и зашел в дом, оставив в одиночестве оглушенного неожиданной отповедью отца Игнациуса. Складка прорезала обычно безмятежное чело, старец глубоко задумался над будто все еще звучавшими в пустоте двора словами. «Тишина гостевого дома, почему мы не сможем взять его с собой?» — тихо спросила Мистра, словно опасаясь, что ее вопрос сможет услышать священник, что давно отправился отдыхать после небольшого застолья. «Пусть у нас только 2 монеты для лодочника, но на костяных полях этого ограничения нет, и там он смог бы здорово нам помочь своими молитвами. У нас бы не вышло забрать его из храма», — так же тихо ответил Рен, так и не сумевший заснуть после разговора со священником. Отец Игнациус уже давно мог покинуть это место, если бы захотел, но он сам себя приговорил к бездне, и сам же исполняет свой приговор. «Я не понимаю», — удивленно уточнила Фата. «Я и сам с таким столкнулся впервые», — ответил Рен. «Читал про нечто похожее в паре книг, но ни разу не видел вживую. Есть такие существа, духи-хранители мест, привязанные к чему-то настолько сильно, что становятся его частью. Леса, дома — очень редко, какого-либо предмета. Они настолько сливаются с тем, что оберегают, что неотделимы от него. Это место, этот храм, все вокруг нас, по сути, и есть отец Игнациус. Его воля, его вера, сила свечи спаяли все вместе, не дав исчезнуть в небытии. В результате здесь, в аду, образовался стабильный островок света. Разумеется, он чужд этой вселенной, и, как я понимаю, тут произошло то же, что в радуге миров приводит к образованию изнанки. Бездна отвергает это место, отказываясь от него, выталкивая в отдельное подпространство. И пока Игнациус не пожелает, никто извне туда, вернее, сюда, на территорию храма, не попадет. Потому-то ему никто вреда причинить и не может, но и покинуть обитель, пока слить с нею воедино, ему не дано. Эту связь может разрушить лишь он сам, и никто иной. Ему достаточно захотеть шагнуть за порог, и бездна сама с радостью вытолкает его в реку душ. Уверен, что темные боги откроют для него проход, лишь бы он убрался отсюда. «Ты не ошибаешься», — с сомнением протянула Мистра. «Он мне кажется очень материальным. Его дыхание, запах, тепло тела, эмоциональный фон, он выглядит как абсолютно реальный, обычный человек. Я навел справки у Тайвари. В хрониках охотников на монстров среди описания демонов мы нашли ложного пророка, человека с 1000 лиц и 100 миртов, каждый из которых произносит ложь. Эту тварь рыцари лиги убили больше 2000 лет назад, во время строительства зиккуратов в очередном мире, что демоны пытались обрушить в бездну. А мир, где жил отец Игнациус, в хрониках даже не упоминался. Ты же сама понимаешь, что эликсир вечной молодости он вряд ли сумел здесь найти. А как же свеча?» — продолжала упорствовать Фата. «Это священная реликвия, созданная самим Палладиусом. Быть может, это она защищает это место от атак и течения времени. Мелкая безделушка, пренебрежительно махнул рукой Рен. Их создают сотнями в разных мирах как напоминание смертным о силе Бога или как испытание. Пламя в них горит, лишь пока его поддерживает сила веры. Оно затухает без внешней подпитки, а сама по себе свеча силы почти не несет. Я отчетливо прочувствовал это во время ритуала. Так что чудеса совершает, по сути, тоже не она. Хотя отец Игнациус со мной бы не согласился, для него это великий артефакт, созданный его богом. От этих слов девушка замолчала, не зная, что и сказать. Слишком уж услышанное ее шокировало. «Давай спать», — устало произнес Рен, прикрывая глаза. «Завтра у нас сложный день, кто знает, когда мы снова сможем отдохнуть в безопасном месте, в удобной кровати и с крышей над головой. Тай, переведи мозг в режим сна и разбуди меня утром». «Насколько сильно фонит светом?» — уточнил я. Броня рыцаря пылающего солнца как влитая сидит на теле, не сковывая и не мешая движениям. Щит надежно зафиксирован поверх, сейчас он уменьшен до пластины на предплечье, но его силы пока спят. Рен, аура очень мощная, она буквально сияет, непроизвольно прищурившись, хотя смотрела сейчас вовсе не глазами, произнесла Мистра. А так, от щита потянулась голубоватая дымка, начавшая постепенно обхватывать фигуру Рена, и сияние света, полыхавшее перед духовным зрением ней, начало постепенно затухать, медленно исчезая. «Я тебя почти не вижу», — удивленно шепнула она. Быстрое сканирование местности не выявило ничего, девушка буквально не ощущала Рена. Биение жизни в его теле, отголоски разума, его магический фон, каким-то образом все это было скрыто от нее. «Потрясающе!» — вскрикнула девушка возбужденно. «Я тебя совсем не чувствую, хотя и вижу. Что ж, с этим разобрались», — довольно кивнул я, отключая маскировку. Священнику удалось наполнить щит рассвета силой, но ее запасы не бесконечны, и тратить хотя бы крупицу понапрасну я не хотел. У меня почти не осталось защитных карт для нас обоих, да и те, что активны, долго в серьезной переделке не продержатся. В бою переодеваться во всю эту амуницию нам времени никто не даст. Ты уверена, что твой комбинезон – лучшее снаряжение из всего, что у тебя есть? Фата уверенно кивнула, непроизвольно погладив плотную ткань на бедре, а я лишь мысленно покачал головой. Надеюсь, свойства этой тряпочки на практике проверять не придется. Осталось последнее. Чуть поколебавшись, достал из сумки меч Тахалата. Ткань, укрывавшая его, почти истлела, сквозь дыры в ней уже проглядывалось покрытое гнилью и ржавчиной лезвие клинка. «Отец Игнациус, у меня к вам большая просьба. После того, как мы уйдем, выкиньте это куда-нибудь подальше в туман. Больше нести его с собой мы не сможем, защита вот-вот спадет, а уничтожить мне его, к сожалению, нечем. Подкидывать же вам головную боль в виде столь сильного божественного проклятия я не желаю, вдруг скверно причинит вред освященной земле и свече. Оставлять подобное оружие в бездне не хотелось до боли. Лишь вопрос времени, когда демоны придут за ним, а дальше меч, способный разрушить стены демонической столицы, сможет натворить немало дел и в радуге миров. Но выбора не было. Если позволите, тут я вам немного помогу. Отец Игнациус, отслуживший утреннюю службу в храме и сейчас приготовившийся завершить ее привычным обходом границ, отвязал от пояса небольшой сверток и протянул его мне на раскрытых ладонях. Удивленно приподняв бровь, принял вещь, к которой священник отнесся с таким почтением, и аккуратно развернул. Внутри обнаружилась белоснежная ткань, обшитая шелковой бахромой и покрытая золотистой вязью символов, среди которых глаза подметили большой восьмиконечный крест в полукруге света и священные имена Палладиуса. Церковное знамя. Эту хоруквь мы использовали раньше для торжественных церемоний обхода полей и благословения будущего урожая, а также для защиты города от проникновения нежити. Я всю ночь молился над нею, начитывая молитву ограждения зла. На время оно сможет сдержать живущую в нем тьму. Он кивнул на клинок. Спасибо, я несколько дерганно кивнул, не зная, как полностью выразить свою благодарность. Отдать не просто важный для обрядов предмет, а частичку, связывающую с родным миром, фактически, часть собственной памяти. Это сильно нам поможет. Осторожно разложил играющую золотыми бликами ткань на земле и собирался переложить на нее меч Тахалата, когда узкая ладошка легла мне на плечо. Подожди, не трогай лишний раз. Давай я помогу. Мистра недоверчиво покосилась на почерневший сверток, на ветхую ткань, готовую в любой миг развалиться. Я послушно отошел. Небрежный взмах девичьей руки, и артефакт, пролетев по воздуху, опустился на знамя, после чего был вновь укутан материей так, что даже малейшего пяточка металла видно не было. Ну, вот и все, пора. Полукруг восходящего солнца от отца Игнациуса в нашу с Фатой страну. Торжественное словословие, сопровождающее начало степенного обхода границ. Кажется, будто пламя свечи колышется в заданном священником ритме и в то же время тянется к нам, стремясь поддержать. Под тихий речитатив светящаяся сфера рубеля скользит, оставляя бледный, едва видимый след на стене гостевого дома. Ее решили выбрать в качестве места для создания портальных врат, так как строить их не из чего, а основа все же нужна. Камень перехода установили напротив. Мистра кладет на него руки и вопросительно смотрит на меня, ожидая команды, куда открывать проход. Черные кузницы Шалвахара, произношу уверенно и на удивленный взгляд Фаты поясняю. Там есть проход к реке мертвых. Хорошо, кивает она, смирившись. Мне ей больше нравится вариант с костяными полями, она бы тянула время, надеясь выжить. Что-что, а ждать бывшая кукла умеет, века и тысячелетия, проведенные в колыбели богов, хорошо ее этому научили. Но раз она решила довериться опыту и интуиции Рына, а также верить в собственные силы, то сомнениям больше нет места. Образы кузни в камне врат находятся быстро, видно, что Зорайк часто посещал это место. Усилием воли она выпускает рвущуюся из сферы силу, и та бурным потоком устремляется вперед сквозь портальный камень, формируя точку перехода. Сам камень придется оставить здесь, кричит мне мистра, наблюдая за созданием портала. Почему? Неприятно удивившись, кричу в ответ. Я надеялся утащить ценный трофей с собой, вдруг он нам бы еще пригодился. Арка нестабильна и плохо удерживает направляемую силу, стоит убрать кристалл, и та быстро рассеется, не дав завершить переход. Демоны с ним, машу на потерю рукой. Ты готова? Спрашиваю, увидев, как разраставшееся марево перехода замерло в ярко горящих границах, начерченных сферой. Дождавшись утвердительного кивка, первым шагаю вперед. Фата почти сразу следует за мной, лишь на миг задержавшись, чтобы крикнуть «Прощайте!» и уже уходя махнуть рукой старому священнику, смотрящему нам вслед. В его глазах больше нет ни обреченности, ни страха одиночества. Глава 14. Черные кузницы Шалвахара. Глава 14. Черные кузницы Шалвахара. Жар внезапно дышит в лицо, мгновенно стянув кожу и высушив нос. С трудом удается подавить рефлекторный кашель, рвущий превратившийся в сухую бумагу горло. Тут же опускаю забрало шлема, мгновение на подстройку, и сквозь мембрану проходит тепловатый, но уже не обжигающий воздух. Дышать можно, хотя обзор стал хуже. Что-то где-то ухнуло или вздохнуло, а может, просто высвободилось, и раскаленный воздух бурным потоком хлынул вперед, обдав все тело густым маревом и заставив броню слегка потемнеть. С другой стороны, льдистая сталь не с таким должна справиться, но как там моя спутница? Резко оборачиваюсь, обеспокоенный тишиной за спиной, и подсознательно ищу в прорезях шлема безвольное тело, кучей тряпок осевшие на землю, но вместо них вижу глухой стальной блеск и полупрозрачные блики вокруг уверенно стоящей на своих двоих девушки. Представшие перед глазами детали не сразу складываются в единую картину. Какие-то металлические накладки по всему телу, спокойно проходящие сквозь друг друга, будто иллюзии, другая часть элементов и вовсе не обрела материальности, оставшись слабо светящимися голограммами, прозрачный шлем, напоминающий голову птицы. Да это же рунный доспех. Те металлические плашки, нашитые на комбинезон Фаты как раз там, где сейчас появились самые крупные элементы, оказались не украшением или пустым фиглярством, а главной его частью. Судя по тому, как они светятся под прозрачными щитками мелкой, словно муравьи, вязью, именно на них неведомый мастер нанес систему рун, по сложности не уступающую той, что вплавлена в мою броню, если не превосходящую ее. Рунный кузнец, похоже, потратил на сотворение своего шедевра большую часть своей жизни, если не души. Анак нехило так раскошелился, защищая своего владыку мыслей. Только вот фонит такое богатство в активном состоянии наверняка не слабо. Хорошо, что щит рассвета способен прикрыть нас обоих. Что ж, раз с этим порядок, стоит вернуться к тому, зачем мы здесь. Не стоит забывать, что погоня за нами может отправиться в любой момент, да и кузницы считаются весьма опасным местом даже для бездны. Глубокий вдох, выдох, шаг вперед, затем еще один, Я настороженно оглядываюсь по сторонам, оценивая обстановку вокруг. Хвала Хаосу, никого, насколько я могу видеть. Жарко, словно в доменной печи, повсюду витают черные хлопья смога, из-за которых сложно что-либо четко разглядеть. Тяжелый серый песок, проклятое багровое небо, нет ничего интересного, кроме кусков камней, похожих на уголь, что разбросаны повсюду или сложены в огромные кучи, с которых они периодически скатываются вниз. Да, привычная схема разведки местности с помощью призванных существ и артефактов здесь не сработает. Большинство моих разведчиков в таком жаре не продержатся и 5 минут, а артефакты сразу выдадут себя, слишком чужеродны, чтобы затеряться в местных магических потоках. Кто у меня есть из нематериальных существ? Дух-пустотник Ваду будет лакомой добычей для любого, а синайский уловитель настроен только на эманации хаоса. Использовать поисковые заклятия, поиск разума, присутствие жизни, радиус у них невелик, да и слишком легко засветиться и привлечь ненужное внимание. Они площадные и выйдут за пределы маскировки щита. Астральный взгляд я использовал еще до перехода, но он не увеличивает поле зрения. Тогда что, двигаться вслепую, надеясь на удачу, или... Я повернулся к мистре, стоявшей у меня за спиной. Ты можешь почувствовать присутствие жизни или как-то еще засечь местных обитателей? Я не знаю, Рен. Фата растерянно пожала плечами, продолжая удивленно озираться по сторонам. Мне кажется, здесь все живое. Эти камни, она показала на черные булыжники, разбросанные повсюду, они все фонят жизнью, энергией, излучают почти человеческие эмоции. Здесь просто жуткий ментальный фон. Я не представляю, что это или чем было раньше, но они все словно живые. А местные обитатели? Пока я с ними не встречусь лично, не увижу их ауру, не изучу ее, она качнула головой, не смогу их отличить от всего остального. Так что ничего тебе обещать не могу. Что ж, значит, придется двигаться так, надеясь на свои глаза и уши. Раз камень перехода хранил именно эти координаты в черных кузницах, значит Зор Райк приходил именно сюда, и до цели его визитов должно быть не слишком далеко. Осталось надеяться, что наши с ним цели совпадают, и нам нужна одна и та же условно-разумная сущность. Вон тот взгорок чуть выше остальных, быть может, с него удастся осмотреться. Определившись с ближайшей целью, делаю осторожный шаг вперед. Порядок действий мы с мистрой обговорили еще в храме, и та, послушно выждав, осторожно двинулась за мной. Девчонка молодец, держится. Я помню, как при штурме Акштхара ей пришлось выпить зелье ментальной пустоты, чтобы оградить себя от эманаций боли и страха, владеющих толпой, и как она потеряла сознание в зале молящих, защищавших коллекцию. И если здесь каждый камень звучит для менталистов в полный голос, то тут для нее должно быть ну очень шумно. Спутница же лишь временами морщилась, но продолжала медленно следовать за мной. Шаг, еще шаг. Аспид вернулся в карту, с момента его призыва прошло слишком много времени. Его сменил серебряный кнут хвост дракона, добытый на турнире, слабая замена, но я уже начал привыкать к подобному типу оружия и хочется иметь нечто подобное под рукой. Браслеты накладки невидимых клинков на месте, они вернулись туда, где были созданы, но по-прежнему готовы по первому приказу появиться и ужалить врага. Кинжал-похититель жизни пока призывать не стал, его срок существования тоже истек, но карту с ним я откатил самой первой, поэтому смогу позвать оружие в любой момент. Здесь, в бездне, кровавый ритуал, единственная для меня возможность хоть как-то возвращать карты в строй, поэтому я должен быть уверен, что для кинжала обязательно найдется достаточно сильная жертва. Но главное мое оружие – Рарухерарак. Боевые топоры ждут своего часа на поясе, и я боюсь, что и на этот раз работа для них найдется, хотя так хочется, чтобы хоть раз вылазка прошла гладко. Все эманации хаоса надежно скрывает пелена, созданная щитом. Раз так, то пускай оружие будет под рукой. Кто знает, где и в какой момент оно пригодится, времени на призыв может не быть. Странно, вокруг никого. Для нас это к лучшему, но все же я как-то иначе себе представлял черные кузницы Шалвахара. Книга Гузуфа рассказывала, что там как минимум полно рабочих. Еще 10 шагов вперед. Интуиция подсказывает, что что-то тут не так. Прислушиваюсь к себе, пытаясь понять, что именно меня насторожило. Дрожь земли, коротко бросает Тай, и замолкает, знает, когда не стоит болтать попусту. Присев на колено, прикасаюсь к земле. Да, по плотно слежавшемуся песку время от времени пробегают ритмичные вибрации, но не они вызывают тревогу. Оглядываюсь по сторонам и хочется материться. Камни, что скатываются с насыпи, делают этот вовсе не в такт вздрагиванию земли, а будто сами по себе. И отправляются погулять они все чаще и чаще. По ушам внезапно бьет жуткий грохот, резкий, сильный, словно два железнодорожных локомотива на полной скорости врезались друг в друга. Шум, визг, камни, сложенные в кучи вокруг, дружно начинают осыпаться вниз. Все это произошло настолько неожиданно, что я, заорав от боли, попытался закрыть уши руками, но сразу за первым звуковым ударом почти мгновенно последовал второй, а следом еще и еще. В глазах после каждого темнеет, и зрение возвращается все неохотнее. Удары, набирая силу, следовали нескончаемой чередой, не давая даже секунды на защиту и буквально вызывая вокруг настоящее землетрясение. Сотни черных камней, разных по форме и размеру, подпрыгивали и осыпались вниз жалящим дождем, а акустическая пытка не прекращалась ни на секунду. Грохот, какофония звуков, словно невидимые жернова перемалывали в труху все, что не успело скрыться. Мелкие камни рассыпались в песок, более крупные покрывались трещинами, лопались на десятки более мелких фрагментов, и лишь защита на наших телах позволила выжить в первые мгновения. Щит рассвета. Партнер оглушен, практически потерял сознание, его спутница не в силах что-либо сделать, нужно действовать самому, пока они оба не погибли. Голубоватая аура щита слегка изменилась, сменив интенсивность свечения и вид. Яркое белоснежное сияние приняло форму ромбовидного кристалла, обхватив тесно прижавшиеся друг к другу человеческие фигурки, а затем уплотнилось, затвердев и отбрасывая от себя поток черных камней, что летели со всех сторон и грозили погрести под собой людей. Очередной далекий удар, и звуковая волна, снося все, устремляется вперед, размалывая в пыль камни. Но в этот раз она встречает перед собой достойную преграду, которую не удается преодолеть, и, отразившись, уносится дальше. Новая волна отбита, световая пелена смогла сдержать и следующую атаку. Если б мог, щит рассвета сейчас улыбался, вновь почувствовав себя в деле. Тот, кто был у пика белых гарпий, знал бы, что его такими нападками не пронять. Крики королевы гарпий срывали плоть с костей, и только благодаря ему сэр Магнус таки сумел там выжить, пусть и вернулся наполовину глухим. А здесь мощь хоть и сравнима, но не направлена на убийство и не сконцентрирована на одной цели. Еще удар, и новая звуковая волна пружинит от поверхности, следом лавина камней, удары, грохот. Настоящий бой и настоящая цель – спасти, защитить два крохотных огонька жизни, укрытых под ним. И он справится, не проиграет. Тишина, столь восхитительная и неожиданная. Мгновение назад вокруг бушевала буря, крошившая все и вся, падали камни, разлетались осколки, черная взвесь скрыла за собой багровое небо, и вдруг все завершилось. Камни, уставшие парить, с облегчением рухнули на землю, их крошево, хлестнув напоследок по мерцающей преграде, осыпалось вниз, даже хлопья смога и каменной пыли, словно с облегчением, начали оседать. Только двое выживших, прижавшись друг к другу, долго не решались выглянуть из-под щита, который в последние мгновения настолько разросся, что теперь защищал их вдвоем. «Что это было?» — громко спросил я, с трудом вставая с колен. Меня окружала ватная, абсолютная тишина, я даже собственного голоса не слышал. «У тебя повреждены барабанные перепонки», — шепнула Тай. «Попросив Ату помощь с их восстановлением, у нас осталось слишком мало зелий регенерации. Лучше их поберечь». «Рен, я слышу звук рога», — губы мистера открывались бесшумно, но голос девушки коснулся сознания, пусть и с легким запозданием. Рунный доспех оказался весьма хорош, он почти сразу защитил меня от акустического воздействия. Надеюсь, ты смогла выторговать его у нога, как часть платы, и если выживем, то он останется у тебя, ответил я, невольно тряхнув головой. Шум в ушах не проходил, резко нарастая. Поврежденные барабанные перепонки давали о себе знать. Творение рунного мастера, в отличие от брони древних кузнецов, лучше себя показало в недавней переделке, видимо, было рассчитано на подобный вид воздействия. «Тебе больно?» — голос Фаты вновь коснулся сознания. «Я помогу, только открой ненадолго забрало». Легкое прикосновение пальцев и почти сразу пришла исцеляющая волна, убравшая боль, а девушка неожиданно задорно улыбнулась. «За последнее время я уже хорошо научилась восстанавливать твое тело». «Спасибо», — шепнул благодарно в ответ. Я снова слышал собственный голос. Отвлекшись на разговоры, не сразу заметил, как обстановка вокруг нас стала меняться. Куски камней, разбросанные вокруг, начали неспешно притягиваться друг к другу, постепенно ускоряясь. Небольшой булыжник со щелчком подтянулся к куску камня побольше, а тот, пролетев с пару шагов, намертво прилип к угловатому валуну с меня ростом. Буквально через секунду еще один камень со звонким стуком занял свое место рядом с вросшим в валун собратом. Все вокруг пришло в движение. Черная пыль, клубившаяся в воздухе, налипала на камни покрупнее. Те, в свою очередь, начав обретать некое подобие формы, жадно сгребали к себе собратьев поменьше, вбирая и втягивая их в себя. Тысячи угольных обломков метались по воздуху, с разной силой притягиваемые самыми крупными камнями, будто между теми шла беспощадная борьба за каждый мелкий булыжник. Постепенно вырисовывались фигуры, отдалено похожие на моих каменных големов. Они яростно вступали в схватки с соперниками за каждый столь желанный для них кусочек материи. Разрастаясь, наполняясь, они меняли форму тела, отращивали конечности. Жуткие гротескные уродцы выхватывали мечущиеся в воздухе вокруг конкурентов обломки камней, чтобы затем засунуть их внутрь себя и снова продолжить борьбу, но не переступая определенной черты. Даже стоя рядом, отличаясь формой, размером и массой, никто из них не пытался напасть на другого, сражаясь за ресурсы лишь в ментальном поле. Одни росли, становились больше и мощнее, с легкостью забирая наиболее лакомые камни. Другие, лишенные этой возможности, довольствовались объедками со стола сильных, подбирая слишком мелкие для тех куски и пыль. Формирование завершилось буквально за несколько минут, и, словно сигнализируя об этом, в воздухе разнесся тяжелый раскатистый звук трубы, сотрясший воздух. Три десятка големов, разных по росту, форме и массе, в едином порыве повернулись на звук, а затем неспешно зашагали в его направлении. «Я думаю, нам нужно следовать за ними», — тихонько шепнула Мистра. «Согласен», — ответил я. «Ты можешь взять кого-то из них под свой контроль?» Поле незаметности, созданное Фатой, на время скрыло нас от каменных уродцев-великанов, но постоянно поддерживать его тяжело и требует большого расхода силы. «А вот если один из них прикроет нас, я постараюсь», — девушка быстро кивнула, а затем начала сканировать големов, неспешно бредущих мимо нас. «Этот слишком большой, этот слишком непонятный. Как ни странно, но аура у каждого из созданий была разная, несмотря на общий фон силы, горевший в них. Вот этот подойдет». Она остановила свой выбор на относительно небольшом големе, похожем на обломанный с одной стороны треножник для огня. В отличие от остальных, он был довольно компактным, всего 1,5-2 человеческих роста, и не вызывал у нее чувства опасности, зато весьма быстро ковылял за высоким каменным гигантом, находясь в его тени, больше всего напоминая домашнего питомца. Контроль, воля. Невидимые струны силы касаются бредущего вперед порождения зова гигантской трубы. Покорность, подчинение. Готовые ментальные конструкции всплывают из глубин короны Фат. Ей не надо тратить время на их создание, лишь вливать силу в проверенные временем заготовки. Каменный уродец замер, встряхнулся, словно собака, пытаясь отбросить то, что впивалось в его разум. Элементали и природные духи всегда плохо поддавались ментальным воздействиям, и все же не ему с ней тягаться. Память стихий, воля земли и ее приказы, наконец, замедлили, потом остановили движение треножника. «Быстрее!» — крикнула она, бросившись бежать к угольному голему, что замер на вершине холма. Еще чуть-чуть, и он бы скрылся из вида, пришлось бы его догонять, а на ходу столь ювелирные воздействия накладывать сложнее. Первым на тело элементаля взлетел Рен, оттолкнувшись от одной из согнутых ног, затем подхватил Нию, затащив ее наверх. Они почти сразу спрятались в глубокой чаше, плащ-хамелеон лег сверху, сразу же начав процесс трансформации, принимая облик предметов вокруг него. «Следуй зову», приказ мысли ослабляет поводок, и голем вновь начинает движение к силе, что его звала. Мерное покачивание, спуск, подъем, теперь снова спуск. Големы, вытянувшись цепочкой, неторопливо брели куда-то вперед, контролируя обстановку, а я, приподняв край плаща, рассматривал окружающую местность. Длинная дорога, петляя, уползала далеко вниз, оббегая по кругу стенки гигантского карьера, на краю которого мы при переходе и оказались. По склонам, то тут, то там ползли еле заметные на общем фоне черные точки, такие же ожившие груды камней, неспешно стекающиеся к дыре в центре. «Рен, я чувствую их страх», — шепнула Мистра, — «их нежелание идти вниз. Они очень боятся чего-то, ждущего их там. «Понимаю», — кивнул, продолжая наблюдать за тем, что происходит вокруг. «Но нам нужно туда, причем к их самому главному, к безумному богу-кузнецу, к хозяину и владыке этих мест. Мне страшно», — девушка поежилась и сжалась, будто стараясь стать меньше и незаметнее. «Ты не представляешь, насколько я боюсь. Ты хоть понимаешь, что сущности подобного масштаба и силы могут с нами сделать? Его даже демоны боятся, ибо в своем безумии он может сотворить абсолютно все. А ты собираешься предстать перед ним, веря в старые легенды и рассказы проклятой книги о данном им когда-то обещании, о котором здесь, измененной бездной, кузнец давно мог забыть. И тогда никакие клятвы его не сдержат, не помешают превратить нас в какую-нибудь мерзость или сделать заготовку для одного из своих проклятых артефактов. Сама смерть нам покажется избавлением и спасением». Он бог упрямо качнул головой, возражая. «Каким бы безумцем он ни был, его обещание свято и связывает его сильнее тысячи цепей и запретов. Он буквально не может приступить через него, это закон, и даже темные боги не в силах его нарушить. Они обязаны выполнить все сказанное и обещанное ими, сама их природа не позволит им поступить иначе. Он обещал оказать помощь и защиту Гермесу Трисгемисту и любому другому, кто придет вместе с ним, а также открыть для них дорогу к реке мертвых. И у меня есть то, что является воплощением его слов». Видя, что мои слова не успокоили молодую Фату, я, чуть поколебавшись, открыл защищенный карман сумки и достал тонкую золотистую табличку размером с пару мужских ладоней, на которой было отчеканено суровое мужское лицо с взъерошенной бородой, грозно смотрящее вперед. Это материальное воплощение божественного обещания. Гермес, видимо, был тем еще прохиндеем и весьма опасался попасть сюда, потому и подготовил заранее дорожку для возможного бегства. И все же он сделал так, чтобы полученным обещанием смогли воспользоваться и другие. За возможность спасения из стартера можно выторговать очень многое, буквально все, а ведь туда низвергали даже богов. Глупо делать такой актив доступным только для себя, если заранее не знаешь, придется им воспользоваться или нет. Мистра осторожно коснулась таблички, провела кончиками пальцев по выбитому в металле лицу, затем взглянула на меня. «Это не только обещание, это нечто большее, словно отголосок памяти, черты личности». Она растерянно развела руками, не зная, как описать словами то, что почувствовала. Словно на миг она прикоснулась к личности Бога, к поверхностным ее слоям. Я недоуменно пожал плечами, почувствовав образ, посланный мне Фатой. Зачем было закреплять обещание так сложно? Гефест, имя буквально пронизывало все слои восприятия, словно стержень, нанизывая и удерживая на себе все сложные цепочки памяти, знания и образов, вложенные в табличку. При этом сама клятва помощь шла где-то по боку, словно малозначительная второстепенная деталь. Впрочем, это дела богов, а не смертных. Главное, чтобы табличка сделала то, что я ждал от нее, открыла нам проход домой. Кажется, мы куда-то подходим. Черный зев воронки провала, словно разъявленная пасть, втягивал в себя уныло бредущих големов. Даже я, вернув себе вместе с пробуждением Тай возможность более полно управлять щитом разума, чувствовал их нежелание продолжать спуск, и все же сила, что их звала и контролировала, не оставляла им выбора. Черный зев проглатывал их одного за другим. Наконец и наш треножник шагнул в черноту провала, погрузившись в его вязкую тьму. Сосущее чувство внутри желудка и шум в голове, мы проваливались или падали куда-то вниз, не рискнув высовываться из-под плаща, окружающего в узкую щелку я не разобрал, но удара об землю так и не последовало. Темнота отступила, и я увидел в нескольких десятках шагов от нас раскаленный зев печи, а чуть поодаль, огромного краснокожего многорукого гиганта, с зажатыми в руках молотом, кнутом, лопатой и ломом. Разъявленный рот, покрытый щербатыми зубами, что-то ревел, но слова было невозможно разобрать в общем шуме, ибо тот шел отовсюду. Стук, ляск, грохот, на время перекрывавший все. Мы словно попали внутрь огромного, непрерывно работающего механизма. Големы неторопливо брели вперед, продвигаясь по просторному залу со множеством проходов, расползавшихся от него в разные стороны. В центре зала гигант с инструментами в руках изучал прибывающих, по очереди касаясь каждого одним из своих орудий. Вот массивный голем, один из наиболее крупных среди шедших в нашей партии, делает шаг вперед. Привратник быстро окидывает его оценивающим взглядом и наносит быстрый удар по плечу зажатой в руках лопатой. Уволень явно недоволен, пытается возразить, но почти мгновенно за первым следует еще один удар, только кнутом, отсекающий одну из каменных рук, и та, упав, разваливается кучками обломков угля, а потерявший в своей массе элементаль уныло бредет куда-то вниз. «На растопку», — шепнула Мистра, повернувшись ко мне. «Мы сейчас среди заготовок, идет распределение их по работам. Это и есть Гефест?» — с сомнением тихо спросил я, глядя на краснокожего гиганта. «Нет», — быстро ответила Фата, — «это просто привратник. Сам хозяин кузнец где-то внизу или наверху, точнее определить сложно. Попробуй с помощью нее», — попросил я, протянув ей золотистую табличку с запечатленным на ней лицом. «Она должна быть связана с тем, кто ее создал». Мистра, быстро кивнув, подхватила наш пропуск домой и крепко прижала к металлу ладонь. «Я чувствую его», — спустя несколько секунд произнесла она, и кажется, он почувствовал меня. «Тем легче», — ответил я, — «нам пора выбираться отсюда». Все это время очередь продвигалась вперед, скоро подойдет черед и нашего треножника. Новый свист кнута привратника, и крохотный черный голем рассыпается на куски, а из него выбирается нечто, похожие на каменную горгулью с кнутом в руках. Надзиратель, оценила девушка, против воли заинтересовавшаяся происходящим. Ей было интересно сравнить свои ощущения от каменных уродцев и итоговый результат. Контролирует и подгоняет остальных. «Готовься», — приподняв край плаща повыше, я огляделся по сторонам. Мы стояли практически в самом конце очереди, вокруг никого. «Хорошо», — согласно кивнула Фата. «Поле незаметности отлично показало себя среди големов. Они даже не почувствовали нашего присутствия. Думаю, его должно хватить, энергию щита лучше пока приберечь». И все же, решив подстраховаться, Мистра активировала еще и поле подавления жизни, скрывающее присутствие живых объектов от сканирующих заклинаний, о чем и сообщила мне. «Сделала». Я первым спустился вниз, готовый к возможной схватке. Быстрый кувырок, вскочить на ноги, оглянуться вокруг. Затем подхватить девушку, неловко спрыгнувшую с макушки голема. Не считая адского шума и грохота, вокруг все спокойно, наше появление осталось незамеченным. Привратник отвлекся на совсем крохотного голема. Повесив кнут на пояс, он сгробастал его своей лапищей и несколько раз скептически осмотрел со всех сторон, явно решая, куда же его определить. Видимо, так и не выбрав ничего подходящего, просто бросил мелкого элементаля в жерло печи, где несчастный неожиданно завизжал почти человеческим голосом, барахтаясь среди языков пламени. «Нам туда», — дернула меня за руку Фата, указывая на небольшой проход за спиной красного гиганта, ведущий куда-то наверх. Мне оставалось лишь согласно кивнуть. Прижавшись к стенке, мы короткими перебежками рванули вперед, из тени одного прохода в тень другого. Пробежать десяток шагов, замереть. Сортировка закончена, наш треножник, оказавшийся последним, был небрежно хлопнут по чаше лопатой и убрел куда-то вниз. Гигант, явно устав, припал на несколько секунд к ведру и начал с шумом пить. Хороший момент. Недалеко от нужного нам прохода виднелась небольшая кучка черных камней, видимо, остатки бедолаги, чем-то вызвавшего гнев привратника. За ней вполне получится укрыться. От этой точки можно будет добраться к кучке поменьше, что находится всего в паре шагов от нашей цели. Я почти добежал до нее, когда спину обжег резкий и сильный удар, отбросивший меня на несколько шагов в сторону, заставив зарыться лицом в каменную крошку. А по залу разнесся рев гиганта. «Вы думаете, первые, кто захотел сюда проникнуть? Дом ярости, зал чар и ритуалов. Ядро сущности пульсирует, то разгораясь, то угасая. Очищение постепенно выедает в нем остатки памяти и личности, всего того, что было озамоем пламенем ярости. Алый господин лично контролирует процесс. Здесь нужно действовать крайне осторожно, не перейти черту, вычищая эмоции и проявления характера, готовя основу бесформенного, иначе ядро может легко распасться на сотни фрагментов, перестав быть чем-то единым. Подходящих же заготовок у дома больше не осталось, и так пришлось оставить границы домена без должной защиты. Хотя, ему надо радоваться, что не успел потратить чужую сущность, как планировал. Упорство можно оставить, гнев, переходящий в ярость, тоже. Для будущего хранителя огненных врат эти черты могут быть полезны, а вот это не нужно. Шум арены, крики зрителей, чувство торжества над побежденным – это лишнее. Бесформенный лишь инструмент, призванный исполнять свою роль. Браслет на руке завибрировал, когда архидемон осторожно зачищал ядро сущности от отголосков имени того, кто называл себя его братом, безжалостно уничтожая то, что делал Азамая именно тем, кем он был, и вносил новое имя, основу, что будет удерживать ядро от распада. Один из десятков глаз на лице неохотно скосился на метку сигнала. Он не мог приостановить кропотливый процесс ни на миг, рискуя потерять основу бесформенного. Стоит этому произойти, и уже его суть ляжет на алтарь, заменяя утраченную. Танцующий в пламени лично пообещал ему это. Сознание разделилось на несколько потоков, повинуясь его воле. Основной продолжал контролировать процесс перестройки личности, дополнительно изучал изменившуюся ситуацию, взятую им на контроль. Все-таки ушли. Следящая метка, незаметно оставленная им возле храма, четко зафиксировала пространственный прокол. Заблокировав хаоситам физическую возможность покинуть бездну, он все же учел, что они могут как-то использовать камень перехода, и подстраховался на этот счет. А в том, что чужаки забрали управляющий механизм портальных врат Зорайга, Алый был уверен, на месте убравшейся в свою вселенную коллекции осталась лишь пустая арка. Кроме того, недавно от храма в Радугу миров прорвался призыв обращения к кому-то из светлых, что всколыхнуло всю бездну. Значит, в бедах, обрушенных на дом ярости, не обошлось без светляков. Знать бы еще, кто именно поучаствовал в этом. Хотя, учитывая, кому принадлежит храм, догадаться несложно. И это многое объясняет. Например, откуда у Нага появилась возможность призвать дикую охоту вместе с ее предводителем. Что ж, сочтемся потом. Сначала главное. Хаоситы вновь сумели уйти, видимо, получив от покровителей нечто, сумевшее заменить им портальную арку, но гораздо интереснее, куда они отправились дальше. Заклинание «Шпион», оставленное им, смогло отследить не только факт перехода, но и место, куда тот был направлен, кузницы Шалвахара. Хаэм, а туда-то им, интересно, зачем, в гости к безумному кузнецу никто в здравом уме не отправится. Алый ожидал, что беглецы попытаются спрятаться на свалке или кладбище, будут тянуть время, надеясь на помощь, или же сразу откроют проход в Радугу миров, если у них есть такая возможность, из верхних слоев бездны это сделать проще. Там бы он их и прихватил, но нет, они выбрали опасное место, реликт, оставшийся со старых времен, такой же, как и его хозяин, полностью спятивший за века пребывания в бездне, но не утративший своей силы. Что ж, это все немного усложняет, но не меняет по сути ничего. Он дал себе обещание лично выдрать их души из тел, и никто ему в этом не помещает, ни кузни, ни их хозяин. Осталось лишь закончить начатое. Разозленный архидемон полностью сосредоточился на ядре сущности перед ним, стараясь поскорее завершить работу. Храм последней надежды, и да пребудет свет со всеми, кто нуждается в нем. Завершающие слова молитвы прозвучали. Старый священник, встав с колен, неспешно побрел к лестнице, ведущей на колокольню. В душе было пусто, и привычные слова молитвы не несли прежнего утешения. Они ушли. Он знал, что этот миг настанет. Их дорога ведет дальше, в те заоблачные дали, о которых он даже не мечтал. И все же теперь ему тяжелее стократ. Не разнесется больше во дворе храма певучий голос мистры, Рен не скрасит вечер очередной историей блужданий по осколкам. За эти дни он узнал о мире больше, чем за все годы, прожитые им самим. Эти двое, как камень, упавший в омут, всколыхнули привычный ему мир, и теперь потребуются годы, чтобы поднятая волна улеглась, но память о них его никогда не покинет. Пусть будут милостивы к ним все светлые боги, им сейчас как никогда нужна их поддержка. Деревянная ступенька под ногой издала подозрительный скрип, и в списке дел на утро после молитвы добавился еще один пункт. Старый колокол привычно подставил бронзовые бока под яблоко языка, и звон, разнесшийся во все стороны, всколыхнул стену черно-бордового тумана, окружавшего храм. Новый удар вновь взбаламутил черную взвесь, создавая проплешины, и там, внутри, что-то. Ему показалось или нет, он услышал звуки, заметил силуэты тел. Может, он ошибся, а глаза и слух его подвели, пойдя на поводу желания, и все же следующий удар колокола был сильнее предыдущих, а к его звону прибавились слова молитвы, изгоняющие зло. Может, это они, что-то не вышло, и они вернулись назад, в знакомое убежище. Радостная мысль прибавила ему сил, и колокол зазвенел яростнее и сильнее, словно встрепенувшись, а молитва в его устах буквально гремела. Туман, плотной стеной охватывавший храм, поддался, отброшенный на еще десяток шагов, и из него буквально вынырнула девичья фигурка, стремительно рванувшая вперед, к храму, единственному, что несло спасение в этом жутком месте. «Мистра!» Отец Игнациус птицей рванул вперед, буквально перепрыгивая ступени. На бегу схватив с алтаря свечу, он побежал через двор к храмовой ограде, услышав, как по калитке, ведущей внутрь, кто-то отчаянно барабанит. Дверь была распахнута одним рывком, и он замер, почти отпрянув назад с еще протянутой вперед рукой, ибо за порогом была не та, кого он ожидал увидеть. Невысокая демоница в потрепанной кожаной одежде замерла перед храмовой оградой, не в силах переступить порог. Она нервно обернулась, глядя на приближающийся туман-пожиратель, лишь на время отброшенный от храма. Но все же, даже оказавшись в западне, перед лицом неминуемой гибели, она попыталась исполнить то, что приказано. «Отче, мне нужно передать это тем двоим, что скрываются в вашем храме. Этот амулет, он их дорога домой, ключ к спасению. Дом похоти выполнил свой долг, пусть повелитель Ранион передаст это своему хозяину». «Ой!» — демоница испуганно прянула к барьеру. Клубы тумана подползли к ней совсем близко. «Ты кто, существо?» Отец Игнациус не смог определиться, как правильно обращаться к стоящей в паре шагов от него представительнице падшего рода. Больше всего она походила на сатира. Короткая коричневая шерстка, выгнутые назад ноги с копытами, пара козлиных рожек и потрепанный кожаный доспех, порванный в нескольких местах, со следами крови. Видно, что пока демоница прорывалась сюда, девушку не один раз ранили. «Яташа!» — крикнула демоница, практически прилипнув к ограде, спасаясь от сторожившей храм твари. «Загонщица из отряда госпожи Березы. Меня послали вперед, пока сама госпожа с отрядом отвлекала на себя живой туман». Священник тяжело вздохнул. Рушить надежды даже такого падшего существа ему было горько. «Таша, здесь нет тех, к кому ты пришла. Вещь, которую ты им принесла, больше некому отдать. Тогда я погибла напрасно». Сатира, опустив голову, неожиданно чисто по-человечески заплакала. «Отче, я не всегда была плохой, просто однажды я совершила ошибку, а потом очень дорого заплатила за нее. Помолитесь за меня тому, чье имя я даже произнести не в силах. Ты сможешь это сделать сама». Решившись, отец Игнациус сделал шаг в сторону, открывая проход за ограду. «Пусть и не сразу», — добавил он с сомнением, когда демоница, отчаянно крикнув, буквально впрыгнула вперед, прижав к себе хвост, опаленный туманом. А потом вся поежилась и непроизвольно сгорбилась, шипя тихонько сквозь зубы. Светлая сила, разлитая в воздухе, немилосердно давила на нее, воспринимая весьма враждебно. «Утешение нужно всем, даже тем, кто заперт в аду», — прошептал отец Игнациус сам себе, закрывая тяжелую дверь калитки. Глава 15. Гостеприимство. Глава 1.5. Гостеприимство. Кувырок вперед, уйти с линии возможного удара. Недостаточно быстро, кончик кнута обжигает щиколотку, рассекая броню солнечного рыцаря словно бумагу. Как же больно. Подавить, развернуться, чтобы видеть краснорожего, почти сразу выгнуться дугой, уворачиваясь от новой атаки, и тут же сделать очередной кульбит, дабы не словить кнут на противоходе. Гигант осклабился, наслаждаясь игрой, он даже ведерную кружку, из которой пил мгновение назад, из руки не выпустил. Уверен в себе, явно считает, что контролирует обстановку. И, возможно, он в этом даже прав. Сумел же как-то разглядеть меня, несмотря на все усилия Фаты. «Мистра, спрячься и пока не вмешивайся в схватку напрямую», — шепот мысли речи улетел в пустоту. «Надеюсь, она меня услышит и послушается». Глаза тем временем неотрывно следят за противником в ожидании новой атаки. «Мне нужен твой хозяин», — крикнул я, воспользовавшись небольшой заминкой, но гигант лишь ехидно ухмыльнулся в ответ и замахнулся снова. Кнут, свистя, выписывал восьмерки, черным угрем извиваясь то с одного, то с другого бока хозяина, жаля молниеносными выпадами, и лишь иногда взлетал, описывая круг над головой. Такие удары несложно просчитать. Вот сейчас можно разорвать дистанцию, уйти вправо, но я рванул вперед. Усилить мышцы ног, оттолкнуться от земли, прыжок вверх и резкий бросок молота, нацеленный в голову гиганта. Краснорожий небрежно отбил снаряд лопатой, и тот, отлетев в сторону, покатился по земле, неожиданно начав рассыпаться на черные поблескивающие куски. Да это же обломки живого угля, вроде тех камней, что валяются тут и там по всему залу. Демон, дав насладиться моментом, ухмыльнулся и лениво шевельнул кнутом, словно приглашая попробовать что-то еще. «Рен, он опасен», — голос напарницы слышится в голове, в то время как глаза напряженно оббегают тушу противника, пытаясь рассмотреть каждую деталь, на что еще он способен. С нами играются, это понятно, он явно оценил меня с Фатой как не слишком большую угрозу, и это пока наше единственное преимущество. Мистра, ты сможешь ненадолго остановить его телекинезом? Спросил я, а сам начал медленно раскачивать ходо, танец осенних листьев, техника, позволяющая безоружному уходить от дистанционных атак противника. Кружение листьев на ветру, оно хаотично и непредсказуемо. Ты, как они, слышишь ветер, а ветер ведет тебя в своем беззвучном танце. Шаг вперед, шаг назад, падение вниз и прыжок вверх, в случайном порядке. Озадаченный гигант внимательно следит за мной, пока не атакуя, явно пытаясь понять, что я такое задумал. От Фаты приходит осторожное согласие. Неплохо. Эх, если бы не боль в ноге и спине, все было бы куда проще. Раны дают о себе знать даже сквозь подавление, а значит, достаточно серьезные и ограничивают движение. Удар, плеть рассекает воздух, делясь в полете сразу на три хвоста. «Давай!» — кричу я, вскидывая щит. Вспышка света озаряет зал, ослепляя противника, что взревел от боли и на миг прикрыл глаза. Одновременно его рука, занесенная для очередного удара, дернувшись, застывает в воздухе, зажатая тисками телекинеза Фаты. Бросок, кинжал кровавого ритуала с голодным свистом взрезает воздух. Гигант запоздало машет остальными руками, явно почуяв мою атаку и пытаясь ее отразить. Слишком поздно. Теперь улыбаюсь уже я. Лезвие по самую гарду вонзилось в красное брюхо, скрывшись в складках жира. А я бегу на привратника. Рарух и рарак, сдернутые с пояса, улетают вперед. Бросок с обеих рук. По массивной туше сложно промазать, топоры под хруст ребер врезаются в корпус, пуская коричневатые потеки крови. Активировать руну, вернув оружие назад для повторного броска. Я еще только начал делать новый замах, когда меня настиг ответный удар. Плотная волна воздуха широким фронтом пронеслась по всей части зала, откуда прилетели топоры, и я кубарем покатился по земле, сбитый с ног. Почти сразу меня достала и вторая атака, подбросившая вверх, а затем с размаху впечатавшая в землю вместе с обломками камней, разбросанными вокруг. Тут же последовал новый удар, только в этот раз я успел к нему подготовиться. Вскидываю руку, и щит стальным зубом вгрызается в землю, рассекая собой поток воздуха и удерживая меня на месте. Краснорожий хмыкнул и небрежным жестом убрал за пояс разноцветный веер, выглядевший в его руках нелепой игрушкой. Тяжело дыша, я смотрел на него, приходя в себя после воздушной болтанки. Хвала Хаосу, тварь атакует только меня, не заметив за вспышкой света вмешательства мистры, либо отложил ее на потом, сосредоточившись на мне как на основной угрозе. На груди врага вместо двух развороченных дыр и ручьев крови, некрасивые подживающие рубцы. Однако, ну ничего, посмотрим, как ты справишься с кинжалом, что стальной занозой впился в твое брюхо. Время сейчас на моей стороне, осталось лишь немного его потянуть, и тогда через пару минут проверим, сможешь ли ты вообще стоять на ногах. Демон, явно почувствовав неладное, попытался вытянуть оружие из раны. Ожидаемо, не получилось. Кинжал крепко вцепился в плоть, и достать его можно только вместе с ней. Я вернул твари ответную улыбку. Ну что, дружок, игра уже перестала быть такой томной. Гигант, злобно зыркнув на меня, резко ударил по рукояти кинжала ломом и засевший в животе клинок осыпался на пол серым песком. А краснорожий, вернув на лицо довольную мину, посмотрел на меня. Похоже, инструменты привратника могут разрушать чужое оружие. Надеюсь, только его. Может, все же договоримся? Повторно крикнул я. Да как же меня задолбали эти бесконечные драки. Я домой хочу, а не выяснять, кто тут самая большая шишка. Я не хочу никому причинять вреда. Просто отведи меня к хозяину кузницы или дай к нему свободный проход. Он тебя за это даже наградит, клянусь. Но проклятый демон на мои слова лишь иронично хохотнул и почти по-человечески отрицательно качнул головой, чем-то не к месту довольный. Значит, не договоримся. И все-то ты понимаешь, тварь, лишь строишь из себя болвана, не желая общаться. Ну а раз так, ты можешь, используя табличку с клятвой, связаться с хозяином этих мест, нам не нужны лишние драки, лишь проход в радугу миров. Ответ пришел почти сразу, но он меня не обрадовал, и при этом озадачил, впрочем, думать буду потом, не получается. Он здесь, все видят, все же бог в своем домене, но в то же время, его просто нет. Я и нужно это направление теперь еле улавливаю, и здесь облом. Кожа гиганта тем временем на глазах стала стремительно меняться, покрываясь чешуей. Все-таки нас восприняли всерьез, теперь понятна и ухмылка, и пауза между атаками. Мол, говори, дурачок, говори, а я пока подготовлюсь к новой схватке. Ну что ж, в эту игру можно сыграть и вдвоем. С наскока в лоб его не устранить, нужно что-то придумать. Мистра, ты хорошо спряталась? Если да, то понадобится твоя помощь. Сможешь его ослепить или парализовать? Мне нужна хотя бы секунда, только не используй телекинез. Он знает о нем и будет готов. Я в нужном нам проходе, он слишком узкий, чтобы гигант в него протиснулся. Ответ пришел почти сразу. А вот потом ненадолго повисла пауза, пока девушка была занята. Задержать постараюсь, но это будет непросто. У него очень серьезная общая магическая защита, еще есть что-то вроде щита стихии, направленного против элементарных атак, плюс только что возникло что-то новое, больше всего похожее на отклоняющее поле. Ага, выходит, получать новые кинжалы в свой организм он все же не хочет, учтем. Тем временем из тела гиганта выползли еще две руки, схватившие появившиеся на поясе боевой серп и тяжелый шестопер. Вокруг глаз возникли две белоснежные дымчатые полусферы, а лом, лопата и прочие инструменты по очереди скрылись в недрах пояса. Место орудий труда теперь занимало оружие. Каждый из нас готовился к новому раунду. «Готово?» – шепнул я напарнице, оценивая имеющееся время. Задуманную демоном трансформацию мгновенно не совершить, а чтобы тот не нервничал и не спешил, сместимся-ка мы вот к этой большой вагонетке, в сторону от фаты охраняемого привратником прохода. Сделаем вид, что планирую в случае нужды за ней прятаться. И щит в пол вгоним покрепче. «Да», – пришел решительный ответ. «По моей команде, предупреждаю я и делаю шаг назад», растворяясь в тенях, скольжение вперед по дрожащим силуэтам каменных куч. На моем месте сейчас замер управляемый фантом, обманка, обыкновенная карта-расходник, захваченная из двойной спирали. Получив пару простых приказов, созданный ею эфирный двойник довольно сносно изображает меня, согнувшись за щитом и копошась в сумке. Его очень просто раскрыть, практически любым поисковым заклятием, но щит рассвета, оставшийся с ним, заранее врубил свою маскировочную ауру на полную, так что мое отсутствие никого не насторожит. Иллюзия же нужна лишь для обмана глаз, пока я перемещаюсь с помощью амулета темного гостя. Новый скачок к очередной куче обломков, от нее, к чану с водой. Привратник все так же не спешит, всерьез готовясь к следующему раунду схватки. Меняется голова, из нее начинает прорастать костяной шлем с тремя рогами, а вокруг горла расползается горжет, защищающий вздувшиеся вены. Ну же, горящая в жерле печи куча углей затрещала, осев и разбросав неверные блики пламени наполовину зала. Сейчас, переместиться в совсем маленькую тень, отброшенную кружкой гиганта. Остаться нельзя, слишком тесно, меня выкинет в реальность. Последний отчаянный прыжок, и я за его спиной. Пора. Следует команда, и почти мгновенно, ментальный удар мистры. Раскаленным винтом он вонзается в мозг гиганта, рассекая сознание, все фантомные боли и замедляя нервные импульсы, идущие от мозга к телу. Привратник дернулся, он явно был готов к чему-то подобному, но удар оказался слишком сильным, сумев пробиться сквозь естественную и выставленную защиту. Тело демона задергалось в судорогах, а за его спиной уже поднимался циклоп, сжимающий в руках двуручный молот. Первый удар пришелся по голове, так и не успевший полностью прикрыться шлемом. Тяжелый черный металл, коротко свистнув, целиком ушел в череп, сминая кость, и во все стороны полетели брызги крови и мозга. Гигант рухнул на пол, а на него обрушился новый удар, дробящий грудную клетку. Затем еще и еще, пока враг не превратился в груду смятой плоти. Но даже тогда король циклопов, широко раздувая ноздри, не желал оставлять свою жертву в покое. «Мое тело течет и плавится, возвращаясь к привычным размерам». Снова дают о себе знать нанесенные проклятым кнутом раны. Тяжело дыша, я рухнул на пол, переводя дух. Священная ярость циклопа превратила в кровавое месиво того, кто еще пару минут назад надежным стражем стоял на входе в кузнице Шалвахара. Я решил не рисковать и зашел с козырей, потратив заряд рун. «Ты как?» Из-за ближайшей кучи камней выметнулась тонкая фигурка Фаты, вернувшаяся ко мне из прохода наверх. «Нормально», — ответил я, вставая. «Проверил. Слегка пошатываюсь, но на ногах держусь. Трансформация отняла много сил, да и зацепить меня он все же смог. Но, мистра, почти не слушая меня, провела рукой над раной на спине, затем, нахмурившись, проделала это снова. Рен, она гноится буквально у меня на глазах, нужно что-то с этим сделать. Демоны ада, только этого еще не хватало. Попробуй это. Пузырьки один за другим перекочевывают в руки девушки. Противоядие, регенерация, большое зелье исцеления, обычно ненужное игрокам универсальное изгнание болезней. Меня усадили на пол, жидкости по очереди выливаются на разрез на спине, затем на ноге. Выходит, не я один тянул время с кинжалом-поглотителем. Тварь тоже знала о свойстве оружия в своих руках и просто выжидала, когда отрава сделает свое дело. Не помогает, отчаянно простонала напарница, только быстрее пошло. Нужно что-то более серьезное. Да чтоб вас, новый пузырек из тех, что выдал Нак перед началом операции, граненый флакон с пробкой в виде головы змеи. Зелье начало шипеть, как только его откупорили, и мистра сразу же залила немного в рану на ноге. Тай, что происходит? Ты можешь определить, что это за зараза? Пытаюсь. Какая-то крайне сложная инфекция на основе грибковых патогенов. После заражения трансформирует плоть жертвы, перестраивая ее под себя. А твоя регенерация отторгает измененные клетки, отсюда и гниение. Похоже, помогает. Половина флакона льется на рану на ноге, жидкость бурно шипит и пузырится еще активнее. Белоснежная пена начинает менять свой цвет. Сначала желтый, потом зеленый, затем черный. Пена застывает и хлопьями осыпается на пол. Нужно еще, командует Тай, оценивая результаты применения зелья. Пока остатки эликсира руками мистра льются на спину, его собрат оказывается у меня в руках. Пара минут, и последний флакон катится по полу к его уже пустым коллегам. К счастью, плоть очистилась, и белая струя спрея из аптечки закрывает глубокую пульсирующую борозду на ноге. Жидкость застывает, закрывая рану, что успела расползтись практически на всю икру. Пришлось даже снять поножи. Мне показалось, местами была видна кость. Чертова тварь, отлично повоевали. Новый флакон, теперь из-под большого регина, чтобы закрепить результат, летит на пол.